Событие 41. Война ведется до победы и точка. Карл Филипп Готлиб фон Клаузевиц. Самолет Ли-2 с экипажем из 4 человек, командира самолета, второго пилота, бортмеханика и бортрадиста в 12 часов 30 минут 22 декабря вылетел из аэропорта Внуково города Москвы. Держал путь цельнометаллический моноплан с двумя поршневыми двигателями М-62 и Р мощностью по 1000 лошадиных сил каждый к проклятым капиталистам. Самолет этот специально пригнали с Ростова. Недавно только прилетел он туда из Комсомольска-на-Амуре, где и был собран. Почему именно этот? Так совсем недавно освоили производство чуть более вместительного салона пассажирского. Теперь вместо 16 человек Ли-2 мог вместить аж 21 пассажира. Именно столько и нужно было отправить из столицы нашей родины в Цюрих. Самолет большой, 30 почти метров размах крыльев и 20 метров в длину. Самолет почти легендарный. Именно он по воздушному мосту снабжал Ленинград продовольствием во время блокады. Была, конечно, и дорога жизни, но львиную долю грузов все-таки доставляли на Ли-2. Летал гигант медленно, всего 290 км в час, крейсерская скорость. Но пилоты движки не насиловали и плелись вообще. Если никуда спешить не надо, то со скоростью 250-270 км в час. Пролететь без заправки мог около 2000 км. Но опять же, рекордов на пассажирских самолетах, тем более с пассажирами внутри, никто не ставил. И старались ограничить беспосадочный перелет приблизительно 1000 км. Потому именно этот Ли-2 должен был сесть в Варшаве, заправиться, а уж оттуда лететь в Цюрих. Наверное, в будущем построят хороший аэродром с длинной бетонной полосой и в самом Давосе. Для Ли-2 нужна полоса в 400 метров. Нужно же всяких президентов и премьер-министров более чем сотни стран принимать на Международном экономическом форуме. Но это в будущем. Сейчас, чтобы до этой деревушки с целебным воздухом добраться, нужно долететь до Цюриха. А потом по горным дорогам, не всегда безопасным, проехать на восток еще около 150 километров. Едешь и любуешься по дороге великолепной природой, проезжая большую часть пути сначала вдоль Цюрихского озера, которое незаметно перетекло в Оберзее. Потом уже с небольшим перерывом через горные серпантины автобус добирался до озера Валенсея. А дальше поворот на юг и въезжаешь в живописную долину, густо усеянную небольшими коммунами. Летом должно быть восхитительно здесь. Зелень лугов и лесов, цветы в полях и палисадниках, разбросанных вдоль дороги домиков с черепичными крышами. Только и зимой не противно на это смотреть. Да, все бело от снега, и голубой воды нет, но шапки снега на горах, дети, катающиеся на санках, лыжах и коньках, елочки во дворах домов, которые уже начали наряжать к Рождеству, и обязательно большие венки на дверях домов из еловых лап, перевитых яркими лентами. Мирный благоденствующий край, где не прошла эта разрушительная война. Сытая, спокойная жизнь, и спортом люди тут занимаются не потому что надо, а так. Хочется покататься на коньках, покатается, захочется кому-нибудь погонять в хоккей, да на здоровье. Собьется в коммуне команда единомышленников и создадут они хоккейный клуб «Давос», и будут пару раз в неделю собираться на тренировки и поигрывать в охотку с командой соседней коммуны. Они не профессиональные спортсмены, и у них нет сверхзадачи победить. Не пришел к хоккейному клубу «Давос» перед матчем премьер-министр и не накачивал, что не могут они проиграть проклятым коми. Должны выиграть и показать превосходство капиталистического строя над социалистическим. Нет ничего такого. Даже глава коммунального совета не вызвал к себе хоккеистов и не пообещал разогнать нахрен их команду, если они снова коми проиграют. Люди не побеждать ходят на хоккей, а получать удовольствие от игры. Тем не менее, председатель совета Давоса Гер Майер сказал, что дочка его, хозяйка ресторана Майерхоф и отеля с похожим названием Майерхоф, выставит всем по пинте пива, если они выиграют у команды Маншаузе-Лозанна, Швейцария, или у молодых спринтеров из городка Невшатель, Швейцария. Ну, на кого жребий укажет? Забегая вперед, можно сказать, что жребий свел клуб «Давос» с командой Оксфордского университета Великобритания.